Оглядев место сражения, Секиу погнался за предводителем, остальные начали обрабатывать раны. В целом все обошлись только царапинами разной глубины, только у Дункана была сломана рука. Команда была сработанная, да и то, что я отвлек на себя двоих, включая заклинателя демонов серебряного ранга, позволило парням отделаться легким испугом. Всех бойцов темной гильдии мы связали, а вот что делать с тем, кому я отрубил руку, мы не знали. Минут через 10 вернулся Секиу и, не обращая внимания на пленных, сразу приказал собирать вещи. Я как-то потупил, ожидая взбучку, но он ничего не сказал, а только отправил нас вперед, задержавшись на поляне на пару минут. Возвращение в Светозар было каким-то скомканным. Все молчали, переваривая произошедшее. Из странности я заметил, что теперь Секиу ощущался золотого ранга примерно 1-2 звезды, а не как раньше серебряного. На последнем привале на следующий день я поинтересовался насчет этого факта. Оказалось, что есть такая техника, позволяющая скрыть свой ранг. Его специально обучали ей для таких вот миссий по защите. Враг видит, что цель охраняет только один боец серебряного ранга и не отправляет серьезных бойцов. Собственно, это и произошло. Если бы темная гильдия знала, что Секи у золотого ранга, скорее всего отправила бы несколько бойцов золотого ранга, а не одного или вообще стального. После объяснений он даже поблагодарил меня. Оказалось, что моя информация об атрибуте была более чем уместна, и после ее озвучивания все бойцы божественной семьи прошли новые тренировки. Как сказал Секиу, если бы не это, он бы так легко не отделался против того, кто превосходит его на 2 звезды. А так, по его признанию, 10 лет потраченных на изучение и оттачивание техник, ему неподходящих, прошли впустую. Вернувшись в город, мне дали пару дней отдыха, я был уверен, что слухи о моем провале быстро распространятся по городу. В чем-то я оказался прав. Уже через день после семейного ужина отец поднял эту тему. «Сын, после возвращения ты ходишь каким-то подавленным. Если ты беспокоишься по поводу нападения, то знай, божественная семья готова выделить больше охраны во время твоих походов. Ага, может мне тогда вообще ничего не делать и никуда не ходить? Какой смысл во всех этих тренировках, если в критический момент я облажался?» С сарказмом сказал я. «Ты не прав, сын. Честно сказать, я больше бы беспокоился, если бы ты их убил. Тебе всего 13, и никто от тебя не ждет, что ты будешь всех резать направо и налево. Так что не бери в голову. Ты поступил правильно». На следующий день за меня взялся Ямаа. Он потребовал от меня детального рассказа о сражении. Не просто отговорки типа «мы сражались, я победил», а детального. Какие удары наносил и куда. Весь мой рассказ подвергся детальному рассмотрению с указанием моей тупости. Вот здесь я мог отрубить ему пальцы, прием я знал, его даже на мне демонстрировали. Тогда-то я почему-то не отрубил тому ухо, что позволило бы снизить нагрузку на меня. Противник сосредоточился бы на боли и кровопотере. И так рассматривали каждый удар. После моего рассказа Ямаа был зол как черт. Столько ошибок. Чему я тебя учил все это время? Распылялся он. Простите, я не знаю, почему не смог их убить, дурень. Я злюсь не потому, что ты их не убил. Ты ушел в оборону, позволил противнику диктовать свои условия боя, перебил он меня. Научиться убивать легко. Сложнее победить противника, не убив и не покалечив его при этом, продолжил наставление Ямаа. Ты ведь заметил, с какой легкостью ты отрубил тому руку. Через пару лет тренировок вбитые рефлексы сделают все за тебя, и никакие внутренние тормоза тебя не остановят. И вот если ты к этому времени не научишься побеждать не убивая, быть беде. Была тут одна семейка в бытность моей молодости, что в первую очередь учила своих бойцов убивать, а только потом учила контролировать себя. Скажу сразу, получалось у них хреново, их бойцов не приглашали на турниры, и вообще старались с ними не связываться. С одной стороны их боялись, у них были очень сильные бойцы, а с другой, их все презирали за их неадекватность. Закончили они плохо, почти всю семью вырезал то ли слуга, то ли бастард главы. Их остатки слились с одной семьей, так появилась священная семья в том виде, что она представляет сейчас. А после начались тренировки, суровые и жесткие. В одну из таких тренировок нас посетил мой личный слуга, сообщив, что меня вызывает патриарх божественной семьи. В зале для приемов помимо патриарха присутствовали и пара старейшин. После, полагающихся по этикету, разговоров о моем прогрессе и тренировках патриарх сообщил, что через неделю собирается большая экспедиция в долину костей. Каждые несколько лет Светозар собирает туда экспедицию за травами и другими ресурсами. Но из-за большого количества демонических зверей, как на подходах к долине, так и в ней самой, требовалась большая экспедиция. Конечно, каждая из главных семей могла послать свою экспедицию, но тогда им пришлось бы выставить в такой отряд абсолютно всех культиваторов, начиная с серебряного ранга, а оставлять поместье без единого заклинателя демонов и воинов никто не хотел. Поэтому собиралась сборная солянка из представителей всех кланов и гильдий. Со мной же была довольно специфическая ситуация. С одной стороны, мне 13, и я только закончил второй год обучения в академии, с другой стороны, уже пятая звезда серебряного ранга. Поэтому меня и вызвали к патриарху, узнать мое мнение. При этом, рассказывая о намечающемся походе, мне недвусмысленно намекнули, что участие в нем хорошо скажется как на моей репутации, так и на репутации божественной семьи. Помимо меня должны были пойти и тройка гениев божественной семьи в качестве официальных представителей. Естественно, молодежь никто не отпустит в одиночку в такое опасное предприятие. Поэтому с нами пойдет группа прикрытия, состоящая из двух заклинателей демонов стального ранга и нескольких золотого ранга, а также старейшины. Чтобы давать советы и приглядывать за молодежью, также стоял вопрос, пойду ли я отдельно как представитель семьи Ма или как вассал божественной семьи. Идея пойти в такой большой поход мне понравилась, и я сразу согласился, но с некоторыми дополнениями. Хоть минимальный порог участия был серебряный ранг, но я хотел взять с собой и свою группу, а кроме Сонга все были на бронзовом ранге. Этот вопрос не вызвал противоречий, просто их не будут воспринимать как боевую единицу при тактических планированиях, и платить я им буду из своей доли. Другой вопрос был довольно-таки деликатным. Я высказал свое мнение, что пойду как представитель семьи Ма, под руководством божественной семьи, и обязуюсь выполнять все их приказы в походе. Видно, ответ не совсем устроил старейшин, но они промолчали. Главное, что мой ответ удовлетворил патриарха, и он отправил меня готовиться к походу. После того, как молодой человек покинул зал приемов божественной семьи, один из старейшин, державших до этого покер-фейс, скривился, как будто съел лимон. «Что за наглая молодежь пошла?» — сказал он. «А чего ты хотел?» Молодой и гордый, даже если он и осознает всю степень пользы, что он принес Светозару и нашей семье, прогибаться не хочет, — ответил ему другой старейшина. «Поэтому я и говорю, что наглый. Другой бы с радостью принял вассалитет», — ворчал старейшина Чэнь Баа. «Гений, они всегда такие», — вставил свое слово Чэнь Чжэньлун. «Именно поэтому мы должны привязать его к нам, пока семья в юге не очухалась от внутренних расприй. Уверен, он станет хорошей поддержкой молодому господину в будущем. Власть его не привлекает, поэтому опасаться его с этой стороны не стоит», — рассуждал другой старейшина с черной бородкой. «С этим нам повезло, другой уже начал бы окружать себя отпрысками влиятельных семей, а не этими бездарностями. Второй Ехань Светозару не нужен, а нам и подавно», — согласился Чэнь Баа. «И как же нам его привязать к нам?» — саркастически спросил Чэнь Чжэньлун. «Вы уже наломали дров, допустив покушение. Все в Светозаре решили, что мы не особо заинтересованы в парне, раз отправили только одного бойца присматривать за ним. Мда, не очень хорошо получилось, но эта экспедиция удачно подвернулась», — скривившись от замечаний патриарха, сказал Чэнь Баа. «После нее все будут знать, что он под нашим крылом, но это не остановит попытки переманить его. Та же семья в юге будет действовать через Емая, навяжут старику ученика, и тот будет склонять парня на их сторону. А между тем Мэй Сюлин провалилась, и возможно даже хуже. Провал Мэй был ожидаем, все-таки она боец, а не интриганка. Это не ее профиль. Но вот связь через брак, идея хорошая. Нет ничего крепче семейных уз», — сказал патриарх. «Полностью согласен, глава. Моя внучка как раз подрастает и будет хорошей парой для парня», — стал кивать головой Чэнь Баа. «Ой, насмешил. Чэнянь только 8, какая из нее невеста?» — засмеялся молодой старейшина. «Пыв, у них всего 5 лет разницы, считай, что и нет ее. Да и не сейчас же им свадьбу играть, подрастут, и года через 4 самое то будет. Ну а если с Вэем не получится, то всегда есть вариант с его младшим братом», — пожал плечами Чэнь Баа. «Кстати, что насчет его братьев Ли Сонга и Ма Чунлю? Как у них с прогрессом?» — спросил патриарх. «Ли Сонг уже на второй звезде серебряного ранга, Хоть он недавно взял серебряный ранг и недолго пробыл в границе священных небес, но все равно это сказалось положительно на его прогрессе. Хоть все знают, что это Мавэй подтягивает его, но если учитывать технику, что он получил от Еиня, то есть шансы, что даже без помощи Мавэя он достигнет стального ранга. Что же касается его младшего брата, Мачунлю, к сожалению, он не проявляет такой тяги к наукам, как его старший брат, хотя в физических тренировках делает успехи. Скоро он должен создать сосуд души и будет более понятен его потенциал, стал отчитываться старейшина с бородкой. «Ладно, подождем», — сказал Чэнь Чжэньлун. «Глава, а что делать с семьей крылатого дракона?» — спросил Чэнь Баа. «А что с ней? Они также будут участвовать в походе. Может, стоит уже поддержать их?» П.Ф. Ся Юньфан прекрасно отдавал себе отчет, когда пытался продвинуть свою семью до статуса главной семьи. Раз не может отбиться от нападок священной семьи, значит, нечего было рыпаться, слишком он переоценил свои силы. Просто не давайте священной семье полностью их уничтожить, это будет примером для других. Первым делом я собрал всех парней, дабы рассказать о намечающемся выходе и распределить обязанности по подготовке. Сонг с Гоминжем были отправлены разузнать все, что возможно о прошлых подобных экспедициях, нынешнем составе и о месте, куда мы направляемся. Лю Жонга отправили уговаривать отца выделить всем броню, желательно в счет будущих трофеев. Денег у парней не было, все было потрачено на приличное оружие, которое выделил им отец Чжао Ганга, хоть взял он только за материал, но все равно вышло дорого. Я же с Дунканом и Чжао Гангом сел составлять список, что нам может понадобиться в этом походе. Самым главным вопросом было, хватит ли нам места для наших вещей, плюс трофей, кольца-то не резиновые. Глава 35 ред. На следующий день Сонг поделился добытой информацией. Такие экспедиции организовывались раз в 3-5 лет. Все зависело от того, сколько ингредиентов успело вырасти в долине. Нынешний поход организовала священная семья. Скорее всего, пытаются восстановить пошатнувшуюся репутацию. Она же выделяла больше всех заклинателей демонов стального ранга, 5 человек. Это помимо остальных бойцов рангом пониже. Для примера, божественная семья выделила 2 заклинателей демонов стального ранга. Основной костяк экспедиции составляли бойцы главных семей, мало кто из знатных семей мог выставить бойца стального ранга, в основном золотого и серебряного. Итого получалось 15 бойцов стального ранга, около 30 заклинателей золотого ранга и с полсотни серебряного, получалась довольно-таки огромная толпа. Так как отряд шел с небольшой скоростью, путь до долины костей должен был занять примерно неделю. По дороге мы также должны были пройти парочку интересных мест. Сама долина костей называлась так неспроста. Как удалось выяснить Сонгу, долина костей полностью соответствовала своему названию. По размерам она была примерно как долина, в которой обосновался Светозар, может чуть меньше, но незначительно, и густо была усеяна останками демонических зверей. Скорее всего, во времена темной эпохи там была большая битва людей с демоническими зверями, и последние походу победили, но заплатили за победу огромную цену. Почему я решил, что там была битва? Как сумел выяснить Сонг, где-то в середине долины, ближе к скалам, были развалины некогда большой крепости. Некоторые утверждали, что крепость была по размерам в половину Светозара, и именно туда основатели Светозара и вели людей в темную эпоху. С тех пор прошло много лет. Но кости демонических зверей все еще источают духовную силу. Похоже, в той битве участвовало много зверей легендарного ранга, или выше. В результате вся долина представляет собой малое место силы, и в связи с этим там растет большое количество разнообразных полезных ингредиентов. Проблема только в том, что как побочный эффект там любят селиться демонические звери вплоть до стального ранга. Лет 20 назад там даже поселился челинь легендарного ранга. По слухам, челиньи были потомками древних целиней и несли в себе отголоски их крови. Походили они на небольших лошадей с чешуей, а вместо копыт у них были пальцы с длинными когтями, их голова была увенчана 3 рогами, а пасть нашпигована клыками. Тогда экспедицию возглавил Емо, и с поддержкой заклинателей стального ранга одолел зверя. Сейчас же никого выше стального ранга в долине быть не должно. Еще из значимого в этой экспедиции было присутствие красавицы Ян Синь. В свои 20 лет она достигла золотого ранга и претендовала на должность директора ассоциации алхимиков. Она должна была быть старшей в группе, направленной от ассоциации, и в зависимости от успехов была большая вероятность, что ее назначат директором ассоциации. Сидя вечером в своем домике на территории божественной семьи, я обдумывал предстоящий поход, на чем стоит сосредоточиться, на сборе ингредиентов или развитии. С одной стороны, можно неплохо подзаработать, с другой, долина – это малое место силы, которым можно воспользоваться для прорыва на золотой ранг, да и для парней будет неплохо прорваться к серебряному рангу. Хоть я и взял пятую звезду серебряного ранга всего пару дней назад, но у меня еще оставалось приличное количество пятилетней священной темной травы. В долине мы пробудем примерно неделю, за это время можно попробовать добраться до границы ранга и пробить ее. С другой стороны, хочется каких-нибудь приключений, эти тренировки уже достали. Дни похожи один на другой и просто сливаются в своем однообразии. Мои размышления прервал Сюйжонг, сообщив, что ко мне пришел один из старейшин семьи. Чэнь Диминг выглядел довольно молодо для должности старейшины семьи. На вид ему было лет 40, черные волосы, зачесанные назад, и небольшая черная бородка. Взгляд, цепкий и строгий, быстро пробежался по убранству комнаты и без слов заставил Сюйжонга склониться в глубоком поклоне и убежать на кухню готовить чай. Усевшись за стол, жестом предложил мне присесть. Я лишь на мгновение сморщился от такой наглости, ведь все-таки это был мой дом. Но для старейшины это не осталось незамеченным. Усевшись за стол, мы молча ждали, пока Сюй принесет чай. Начинать первым разговор я не собирался, это не я пришел к нему и начал хозяйничать в его доме. Принеся чай и расставив его, Сюй с поклонами удалился. Отпив глоток, старейшина поморщился, но ничего не сказал. «А что вы хотели? Я все деньги трачу на пилюли и эликсиры, как для себя, так и для парней». «Нет у меня дорогого чая и фарфоровых чашек под них. Ма Вэй, начал старейшина, я хотел бы обсудить с тобой предстоящий поход». «Да, что именно? Видишь ли, твоя группа, можно сказать, единственная, в которой будут бойцы бронзового ранга. Да есть еще парочка похожих групп, но бронзовые ранги будут идти в качестве обслуги. Парни показали себя хорошими бойцами, а их бронзовый ранг – это временно. Уверен, они все добьются больших успехов. Унижать их статусом слуг мне не хотелось бы. Да, несомненно, ты прав. Лидер обязан верить в своих людей. Но я пришел к тебе с небольшой просьбой. Видишь ли, у меня есть дочь, она на год старше тебя, но пока что только на третьей звезде бронзового ранга. Мы готовим ее в алхимике, и она делает большие успехи в освоении этого искусства. Мы с ее наставником решили, что для нее будет полезно пойти в этот поход, дабы лучше освоить навыки сбора ингредиентов. И причем здесь моя группа. Как я уже говорил, все бронзовые ранги, участвующие в походе, будут в статусе слуг. А мне бы не хотелось, чтоб мою дочь воспринимали как прислугу. Да, мы могли бы подождать еще парочку лет, но зачем терять такой прекрасный шанс, как сейчас? Что ж, я вас понял, но не думаю, что это такая хорошая идея. Видите ли, у нас слаженная группа, и каждый знает свои обязанности. О, не переживай по этому поводу. Я не собираюсь просить тебя выступить в роли телохранителя или няньки для моей дочери. Линь вполне приспособлена для подобных походов и может постоять за себя. Я лишь хочу, чтобы она была равноправным членом вашей группы в этом походе. В принципе, у меня нет причин отказывать вам. Но вы должны учесть, что я дал слово подчиняться приказам старших. Поэтому, если нас поставят в дозор или патруль, то и ей придется выполнять все эти функции наравне с парнями. Это не проблема. Тогда я думаю, ей следует завтра подойти на тренировочный полигон, чтобы мы могли провести совместную тренировку и узнать возможности друг друга. На этом наша беседа закончилась. Обсудив предстоящий маршрут, старейшина Чэнь Диминг ушел. На следующий день во время тренировки нас посетило самое милое создание, которое я когда-либо видел. Черные прямые волосы, спадающие до поясницы, большие глаза цвета сирени и милое личико. Мне сразу показалось, что ее нахождение здесь – это кощунство над самой природой. Ей следовало сидеть за столиком летнего кафе с книжкой в руках в окружении цветов, а не на пыльном полигоне с потными парнями. Все оставшееся время мы тренировались, отрабатывая взаимодействие в команде. Иногда я или Сонг выступали в роли нападающих демонических зверей. В вечер перед выходом отец Люжонга принес кожаные доспехи для всей группы, включая Илинь. Его сопровождал Чэнь Диминг, сказав, что это его вклад в безопасность дочери, поэтому доспехи нам достались бесплатно. Сбор всей экспедиции был рано утром за северными вратами. По меркам Святозара толпа была огромная. Я быстро нашел членов божественной семьи и доложился о готовности к экспедиции. Главным в божественной семье, отвечавшим за безопасность и взаимодействие с остальными членами экспедиции, был назначен 40-летний мужчина с золотистыми волосами Чэнь Фэн, заклинатель демонов двух стальных звезд. Мельком сумел заметить патриарха священной семьи, Шэнь Хуна. Что можно сказать о нем? Ему явно следует сменить своего стилиста. Длинная седая борода и тяжелые одежды явно старят его, хоть и известно, что он лишь на 10 лет старше Ецзуна, но вот его образ соответствует какому-то старику. Также удалось разглядеть будущего директора ассоциации алхимиков, красавицу Ян Синь. Похоже, она пересмотрела свои взгляды и теперь вовсю пользовалась своими природными данными. Приятная глазу легкая одежда, выгодно подчеркивающая все достоинства молодого тела, не оставляла ни единого шанса парням. Вокруг нее постоянно кто-то вился, пытаясь угодить, так что даже подойти поздороваться у меня не было возможности. Хоть многие детали похода и были оговорены заранее, но, как обычно это бывает, кто-то пересмотрел свое участие в походе, у кого-то изменилась ситуация и еще сотня подобных мелких проблем. Поэтому в путь мы выдвинулись только к обеду. Сам поход проходил довольно спокойно, нашу группу ставили в дальние дозоры и в ночное патрулирование периметра лагеря. Экспедиция останавливалась только на ночевку, на трудности десятка слуг бронзового ранга никто не обращал внимания. Где-то на третий день я сжалился над Линь и отменил ее ночные дежурства, от дальних дозоров она отказываться не захотела. Все-таки нам иногда попадались полезные травки, да и демонические звери время от времени пытались выяснить, что эта толпа людей делает на их территории. Нам везло, за весь поход всего лишь дважды пришлось вызывать подкрепление. В первый раз из-за стаи волков, их вожак был на вершине золотого ранга, а 5 альфа-самцов в районе 1-2 звезды золотого ранга. Мы заметили их раньше, чем они атаковали, поэтому к моменту, когда нам пришлось вступить в бой, прибыло подкрепление. Второй раз был, когда мы наткнулись на улей диких пчел, и хоть все они были бронзового и серебряного ранга первых звезд, но их было просто огромное количество. Сами пчелы были размером, начиная с ладонь взрослого человека, а некоторые достигали в длину 50 см. Ох и замучились мы тогда с ними, не обошлось без отравлений. Сонг умудрился получить столько ядовитых укусов, что до долины костей был не в состоянии сражаться. Именно в этом сражении я смог полноценно оценить все прелести своей закалки тела и моих тренировок. Я не обращал внимания на то, как меня жалили, и рубил их десятками. Даже если им и удавалось пробить мою защиту, то организм в легкую нейтрализовал их яд. Это сражение окупилось божественным по вкусу медом, хоть и пришлось делиться со всеми, но как лидер отряда я урвал себе баночку, угощу семью по возвращении. Самое значимое сражение и первые потери на пути к долине костей было за день до конечного пункта. Один из отрядов, отправленный на разведку пути, столкнулся с демоническими лисами, насылающими иллюзии. Мы в то время отдыхали от ночного дежурства и самого сражения не видели, но по рассказам среди лис было 2 стального уровня и 5 золотого. Сборная группа, что наткнулась на них, лишилась 2 заклинателей демонов серебряного ранга. Сами лисы не очень сильны в открытом бою, но их иллюзии очень действенны, даже на заклинателей стального ранга. Они погружают отряд в иллюзию, а сами скопом нападают на одного из членов отряда. Отряд просто не замечает, что одного из них рвут на куски, настолько качественная иллюзия. Сам Шэнь Хун отправился во главе отряда из 5 стальных заклинателей, чтобы решить проблему. После боя ходили слухи, что его трофеем стал демонический дух иллюзорной лисицы золотого ранга. По прошествии 8 дней мы вошли в долину. Определить это оказалось довольно просто. Как и рассказывал Сонг, в долине было полно костей, их количество было настолько большим, что мы постоянно натыкались на чьи-нибудь останки, плюс ко всему фон духовной силы стал более насыщенным. По этим признакам мы и смогли определить, что мы уже в начале долины. Разбив лагерь еще в середине дня, все стали готовиться к бою. Парней и Линь с Сонгом пришлось оставить в лагере, пока из долины не выбили всех серьезных противников, им там делать нечего. Сонг же еще полностью не отошел от яда пчел, и я решил перестраховаться. Как-то так сложилось, что еще в самом начале пути я частенько по вечерам сидел с молодежью божественной семьи. У нас сложились довольно хорошие отношения. С Чэнь Ванем мы до этого часто проводили спарринги и легко нашли общий язык на этой почве. Мои отношения с Мэй Сюлин были не самые лучшие, но за время путешествия, как мне показалось, она сменила свое раздражение мной на нейтральное. Что же касается третьего гения божественной семьи Ушаня, то мы сошлись с ним в теме нанесения символов. Он также, как и я, желал создать некую защиту для своего дома, поэтому у нас всегда было, что обсудить. Глава 36. Ред. После установки лагеря всех серебряных рангов собрали в отдельной палатке и напомнили, как будет проходить сражение. Вначале пойдут заклинатели стального ранга при поддержке золотых. Они должны выбить всех, кто представляет хоть какую-то опасность. Мы же пойдем только на следующий день, если все нормально будет. Наши группы будут возглавлять заклинатели демонов золотого ранга. После краткого инструктажа старейшина божественной семьи отвел нас в свою палатку и проинструктировал по поводу политики партии. С кем можно объединяться, кого можно послать, а с кем лучше договориться. Старейшину специально закрепили за нами, чтоб он решал подобные вопросы. К тому же во время похода было несколько инцидентов, которые им пришлось решать. А что вы хотели? Молодежь, гормоны и полное отсутствие тормозов в виде контроля родителей или старших в семье. Также нам выдали карту, где в последний раз находили ценные ингредиенты. Весь оставшийся день мы занимались тем, что готовили снаряжение и пытались угадать, с кем столкнулись стальные заклинатели демонов. Периодически до нас докатывались отголоски духовной силы, говорившие о сражениях в долине. Иногда были заметны огненные всполохи или вырванные с корнем деревья улетали на приличную высоту. Про рев демонических зверей и говорить не стоит, он не прекращался до самой ночи. Ближе к вечеру наш лагерь атаковала стая каких-то то ли обезьян, то ли маленьких человечков. Они бежали на двух ногах и были ростом примерно в метр, полностью покрытые чешуей, как рептилии, с огромным ртом, напичканным острыми зубами, большущими глазами с вертикальными зрачками и заостренными ушами. Глядя на них, мне сразу на ум пришли гремлины из одноименного фильма, только эти почему-то были здоровенные в отличие от тех, что в кино. Что больше всего меня поразило, это их окраска, они были разноцветные. Большинство из них были мутно-зеленой окраски, но хватало и ярко-красных или абсолютно черных. Причину этого я выяснил очень быстро. Один гремлин с ярко-красной чешуей внезапно покрылся пламенем и бросился на меня. Гремлин был очень шустрым и постоянно пытался обойти меня со спины, чтобы достать своими огненными когтями. Проблему еще создавал другой гремлин с какими-то белыми прожилками по всему телу. Он периодически направлял руки на своих подельников, и тех окутывала светлая пленка. К сожалению, это им не сильно помогло. И если простой удар мечом эта пленка еще выдерживала, то удар, напитанный духовной силой, уже нет. Я довольно быстро освоился с их повадками и снес голову огненному коротышке. Быстро убедившись, что срочная помощь никому не требуется, сосредоточился на гремлине с белыми прожилками. Самым сложным оказалось догнать его. Мелкий гаденыш ни в какую не хотел сходиться в ближнем бою и постоянно прятался за спины своих сородичей. Пока гонялся за ним, умертвил еще троих его сородичей, но стоило ему замешкаться с выбором пути для отступления, как я оказался рядом и одним ударом вскрыл его грудную клетку, разрезав заодно и сердце. В принципе, лагерь отделался легким испугом, несколько глубоких ран и множество мелких порезов, все, чего добились гремлины. В эту ночь никаких дежурств не было, весь лагерь не спал. Как сообщил мне один заклинатель демонов золотого ранга, эта стая бесов была маленькая, всего голов 20. Обычно их стаи насчитывают от сотни до нескольких сотен, но в отличие от своих собратьев, багровых демонов, чьи стаи могут насчитывать до 1000 голов, бесы гораздо сильнее и могу пользоваться разными стихиями. Так что расслабляться не стоит и ночью у нас могут быть гости. Частично он оказался прав. Ближе к полуночи мимо лагеря пыталась проскользнуть пантера золотого ранга. Однако молодежь, горевшая желанием показать свои боевые навыки, была не согласна с ней. На сам бой я не успел, но утром один из представителей знатной семьи всюду расхаживал с новым трофеем в виде шкуры демонического зверя. Так как парни и Линь в охране лагеря задействованы не были, да и в первые дни им было лучше не покидать защищенный лагерь, они полностью погрузились в медитации. Наутро в лагерь пришел посыльный от групп стальных заклинателей и сообщил, что в принципе в долине не осталось демонических зверей, с которыми мы бы не справились. Поэтому мы можем начинать исследовать долину, но к дальнему ее концу лучше пока не приближаться. Наша группа, помимо меня, состояла из тройки гениев божественной семьи, четырех воинов серебряного ранга и возглавлял ее Секиу. В этот раз он не стал скрываться, и я ощущал в нем силу золотого ранга. После прибытия гонца лагерь быстро опустел, молодежи не терпелось начать исследовать долину, мы тоже не стали задерживаться в лагере. Первым нашим пунктом назначения должна была стать небольшая полянка, на которой рос санцепек. Очень ценное и интересное растение, его название происходило из-за жара, что он распространял, находясь под лучами солнца. Из него изготавливали эликсир для закалки тела на золотом ранге. Секиу особо не вмешивался в действия группы, скорее он был наблюдателем и страховкой, группу же вел Чэнь Ван и, похоже, у него были проблемы с ориентированием на местности. Мы несколько раз останавливались, чтоб Ван мог сориентироваться на местности. После нескольких споров выбором маршрута занялся Ушан. Хоть карта и была составлена приблизительно, но общее направление понять было можно. Не знаю, чья это была заслуга, то ли Шан смог правильно вывести группу, то ли почувствовали жар от цветков, но, тем не менее, к полудню мы вышли на поляну с санцепеком, не встретив по дороге ни одного демонического зверя. На поляне было действительно жарковато, сама поляна была чуть вытянутая и сплошь покрыта цветами. Я удивился, что жара, стоящая на поляне, никак не действует на ближайшие деревья и траву. Выйдя на поляну, я сразу понял причину. Жар был духовного плана и никоим образом не действовал на воздух. Он разогревал духовную силу в сосуде души и телах, оттого казалось, что температура на поляне огромная. Я начал циркулировать духовную силу по меридианам, ощущения были, что я прожариваюсь изнутри. Секиу быстро вернул нас в реальность, сказав, что сейчас не время для тренировок. Расставив нас следить за округой, воины серебряного ранга начали собирать цветы по всем правилам, а не тупо рвать их. Провозились мы на поляне несколько часов, и когда урожай цветков был собран, отправились к следующей точке. Мы двигались в сторону гор. Судя по карте, там должна была находиться пещера, в которой собиралась первородная вода, основа для большинства зелий, начиная с золотого ранга. Мы торопились, потому что хотели прибыть туда до заката и переночевать в пещере. Наша спешка сыграла с нами злую шутку, никто не заметил древесного питона. Может, конечно, Киу его и заметил, но предупреждать не стал. К нашему счастью, питон был глуп и в качестве своей жертвы выбрал Вана. Он успел среагировать и перехватить голову змеи, не дав ей впиться в себя зубами. Питон моментально обвился вокруг Вана, пытаясь переломать ему кости. Нужно ли говорить, что успеха он не добился? Ван был бойцом ближнего боя и много внимания уделял закалке своего тела и физической силе. Если бы вместо него питон выбрал Мэй Сюлин, то поход для нее был бы уже закончен. Убить бы не убил, но точно переломал бы половину костей девушки. Быстрый росчерк меча отделил голову питона. Это был мой первый трофей с этой долины, демонический дух древесного питона серебряного ранга. Мне, конечно, он не подходит, но загнать его за пару тысяч в Светозаре можно. Солнце уже приближалось к горам, когда мы вышли к пещере. Как только мы начали подходить к ней, меня кольнуло чувство неправильности происходящего. Я остановился, привлекая внимание группы. «Что там?» – спросил Лушан, подходя ко мне. Остальные члены группы озирались по сторонам, пытаясь высмотреть потенциальную угрозу. «Не знаю, но что-то не так», – ответил я. Я переключился на духовное зрение в надежде рассмотреть что-либо. Я долго тренировал эту способность, чтоб видеть духовную силу не только с помощью физического контакта. Первое, что я увидел, была духовная сила. Нет, не так. Если в Светозаре и его окрестностях духовная сила представляла собой пылинки, летавшие в воздухе, то тут это походило на водяную изморозь во время дождя. Дальше десятка метров можно было разглядеть только размытые силуэты, но и это дало свои результаты. В 5 метрах от нас было странное уплотнение, похожее на купол. Я указал на него, и Мэй Сюлин тут же кинула туда водяную бомбу. Небольшой шар воды врезался в купол, взорвав его, и окатил водой людей, находящихся под ним. «Вы что творите?» – завизжала девушка в довольно откровенном наряде. Все ее тело было покрыто огненной пленкой, которая периодически вспыхивала местами, на голове были лисичьи ушки, а изо рта выступали парочка клыков, делая ее образ довольно милым, как на мой взгляд. Заканчивал ее образ пламенный хвост, созданный из духовной силы. «Это мы хотели бы узнать, что тут делает священная семья», спросил Чэнь Ван. «Ха, похоже, в божественной семье не учит молодежь, кто есть кто», фыркнула девушка. «Я узнал тебя, Шэнь Сю», со вздохом произнес Чэнь Ван. «Да я старше тебя, но это не отменяет вопроса, что вы тут забыли и почему следили за нами. Эф, с чего ты решил, что я, Шэнь Сю, должна отчитываться перед сынком даже не главного старейшины?» «Господа», вперед вышел накачанный парень, ровесник Чэнь Вана, «мы тут были первыми, так что попрошу вас удалиться». «Странные слова ты говоришь, Шэнь Ся, а вот я вижу, что мы ближе к пещере». «Значит, мы были здесь первыми», ответил Чэнь Ван. «Забавно это слышать от тебя, учитывая, что ты и в собственном поместье умудряешься заблудиться», с усмешкой ответил Шэнь Нин под ехидные смешки священной семьи. «Уверен, вы полдня наворачивали круги вокруг лагеря, пока не догадались перевернуть карту». Как и следовало ожидать, началась словесная перепалка с взаимными подначками. «Меня заинтересовал один вопрос, и я подошел к стоящему чуть позади, Секиу. Слушай, а разве огненные лисицы могут накладывать барьер невидимости?» «Ха!» – чуть улыбнулся Киу. «С чего ты решил, что барьер накладывала Шэнь Сю?» «Ну, те двое выглядят подкачанными, скорее всего бойцы ближнего боя. Тот мужик стоит позади всех и явно имеет золотой ранг, так что он отпадает, остается только Сю. В твоих рассуждениях есть логика, и в данный момент ты прав. Шэнь Ся и Шэнь Нин – бойцы ближнего боя, а тот рыжеволосый мужик Шэнь Ян – воин золотого ранга пятой звезды. Однако на будущее не стоит оценивать людей по их внешнему виду. В качестве доказательства вспомни, Шэнь Хун недавно добыл демонический дух лисицы, а Шэнь Сю выходила из города, будучи пятой звездой бронзового ранга. То, что она прорвалась на серебряный ранг, понятно, я сам взял парней в этот поход для этого. Но получается, ее образ — это иллюзия? Да, причем довольно посредственная, допустим, на меня она не действует. Ты сам можешь убедиться, используй технику, что преподал тебе Еянь. Начав циркулировать духовную силу в области головы, сразу заметил, как очертания Шэнь Сю поплыли, и она лишилась своего огненного оттенка, а хвост перестал казаться сотканным из духовной силы и стал вполне реальным, и был покрыт серебристой шерстью. Как-то так получилось, что за всеми этими переругиваниями все перестали следить за окружающим пространством. «К бою!» — крикнул Секиу. И это стало полной неожиданностью для всех, ну кроме Шэнь Яна. Из пещеры вышла огромная горилла, ростом под 2 метра. Видок у нее был довольно помятый, не хватало левой кисти, и вся шерсть была запачкана кровью. Он встал на задние лапы, став еще выше, и раздался рев, больше походивший на раскаты грома. Сначала я подумал, что это был какой-то удар духовной силой. Весь мир покачнулся, мне показалось, что оторви я ногу от земли, и она поменяется местами с небом. Девчонки валялись на земле, зажимая уши, а к нам уже неслась стая горилл в количестве 8 штук. Секиу и Шэнь Ян бросились на их вожака, применившего технику. Я сразу начал циркулировать духовную силу по всему телу, максимально усиливая себя и делая кожу прочнее. Поддерживать эту технику я мог в течение 10 минут, становясь по силе равным воину 2-3 звезды золотого ранга. На меня попыталась запрыгнуть одна из горилл, пытаясь задавить своей массой. Сделав шаг в сторону, уходя с траектории прыжка, я направил духовную силу в меч и использовал оружейную технику. Духовная сила вышла из меча, приняв очертания его лезвия и делая его длиннее. Уже на излете я рубанул гориллу в его незащищенный бок, но духовное лезвие, столкнувшись с шерстью гориллы, со звоном рассыпалось. «Я этой техникой вчера бесов рубил, а тут такое», — подумал я, делая шаг назад и в сторону. Собрав всю доступную мне духовную силу с атрибутом металла, я топнул по земле, посылая небольшую волну. В принципе, эта техника в исполнении стального ранга должна была создать металлические копья под ногами противника, но мне не хватило духовной силы и контроля. Однако я задействовал ее очень вовремя, как раз в момент приземления гориллы, хоть он и не упал, как я рассчитывал, но на мгновение замешкался, восстанавливая равновесие. Подскочив к горилле, я со всей силы попытался проткнуть его бок, тем самым добравшись до сердца, но меч погрузился в тело лишь на пару сантиметров. Недолго думая, я направил через него всю духовную силу с атрибутом огня, которую смог собрать, и заставил ее взорваться в теле гориллы. Все-таки мне не хватает контроля над стихийной духовной силой. Прогремевший взрыв задел и меня, откинув от противника на пару шагов, но ему досталось гораздо сильнее. Через образовавшуюся рану я заметил куски ребер, застрявших в его легком, любой другой уже, наверное, помер бы от болевого шока, но не этот здоровяк. Развернувшись ко мне, он издал яростный рев, обезумев от боли, а в меня как будто врезался поезд. Я отлетел метров на 10 и врезался в какое-то дерево, переломив его. До меня дошло, что эти гориллы используют способности на основе воздуха и звука, потому что помимо воздушного удара я снова почувствовал, что мир начал ходить ходуном. Это было не так, как в первый раз, намного слабее, и я быстро нейтрализовал последствия. Мой противник, прижимая левую лапу к разорванному боку, уже приближался ко мне и сходу попытался обрушить на меня свою лапищу. Но я вовремя, кувырком откатился, и полностью не вставая, разворачиваясь лицом к противнику, со всего размаха рубанул мечом по задней части колена, подрубая сухожилие. Горилла, заваливаясь на бок, попыталась ударить меня целой лапой, поэтому мне снова пришлось уклоняться от нее с помощью переката, спиной назад. Мы одновременно с ним встали, лицом друг к другу, и я увидел в его глазах дикую ярость, и что из этого боя в живых уйдет только один из нас. Не знаю, что переключилось в мозгу этой гориллы, но он перестал переть на меня как танк, а старался не дать мне приблизиться к себе, вовсю используя преимущество длинных рук. Его задумка очень быстро стала понятна, видимо, он не мог часто использовать свою способность к воздушному удару и ждал, пока наберется для нее силы. Не знаю, каким чувством, но я смог заметить его подготовку к воздушному удару и во время уклониться. Сама техника длилась буквально полвздоха, но мне хватило этого времени, чтобы приблизиться к нему со стороны раскуроченного бока и на всю длину вонзить меч, протыкая его сердце. Мгновение, пока его разум не осознал, что тело уже мертво, показался мне вечностью. Еще никогда у меня не было столь сильного противника, были сложные противники, но такого еще нет. Вот он заваливается вперед уже мертвый, а я стою над его трупом, пытаясь отдышаться, и тут в меня прилетает чье-то тело, сбивая с ног. Глава 37 ред. Спихнув с себя тело, я лишь мельком отметил, не из наших. Наши дела обстояли не слишком радужно, Киус и ним насели на вожака, который даже с одной лапой умудрялся отбиваться от их атак. Сразу две гориллы насели на Вана, но он, слившись со своим волком, сдерживал их. Сюлин и Шан сражались со своими противниками. Бойцы священной семьи под натиском оставшихся трех горилл потихоньку отступали, а вот Шэньсю нигде не было видно, но время от времени откуда-то прилетали огненные шары. Решив, что не время сейчас экономить, быстро достал свиток золотого ранга, выданный старейшиной, развернул его и активировал запечатанную в нем технику. Четыре ледяных дорожки побежали к своим целям. Я решил, что вожак стального ранга, поэтому техника золотого ранга не слишком сильно поможет справиться с ним. Моей целью стали противники Вана, Сюлин и один из тех, что наседал на парня, похожего на медведя. Как только лед достиг своих целей, под ногами горилл выросли метровые ледяные шипы, пронзая и замораживая свои жертвы. К сожалению, один из противников Вана успел среагировать, и техника не смогла его приморозить. Но и этого оказалось достаточно. Сюлин, зайдя за спину своему противнику, одним ударом пронзила его мечом, нанеся удар в основание черепа. Ван также не растерялся и, запрыгнув на примороженную гориллу, стал когтями наносить удары, пытаясь перерубить шейные позвонки. Видя, что наши бойцы вот-вот одолеют оставшихся зверей, решил помочь священной семье. Быстро преодолев расстояние между мной и гориллой, сражающейся с Шэньсю, наношу удар по задней стороне колена, подрубая сухожилие, и обратным движением меча снизу вверх рассекаю сухожилие его правой руки. Все, с такими ранами эта горилла не боец, Шэньсю быстро его добивает. К этому моменту кроме сражающегося вожака противников больше не осталось. Мимо меня проносится что-то мохнатое, и я понимаю, что Ван решил помочь в битве с вожаком. Как и следовало ожидать, мы ему были не соперники, вожак просто отмахнулся от Вана, как от назойливой мухи. В результате Ван отлетел он него со скоростью ядра, выпущенного из пушки, проломив своим телом довольно крупное дерево. Сюлин тут же бросилась ему на помощь. «Что будем делать?» – спросил подошедший ко мне Шан. «Уж явно не кидаться сломя голову на стальной ранг», – ответил я. «Как он? Живой, все ребра переломаны», – ответила мне Сюлин. «У кого-нибудь есть свитки стального ранга?» – спросил я, поворачиваясь ко всем, в включая священную семью. «Удар алой молнии золотого ранга», — ответила за всех Шэньсю, появившись из ниоткуда. «Тот же свиток ледяных оков золотого ранга», — печально ответил Ушен. «Если у кого и есть свитки стального ранга, так это Ушэнь Яна», — сказал подошедший Шэнь Нин. Тем временем битва между вожаком и Секиус Шэнь Янем набирала обороты. Чаша весов в этой битве явно была готова качнуться в сторону демонического зверя. «Насколько применение у тебя свиток?» – спросил я Ушина. «4, я понял, а чем ты, но это так не работает. Их нельзя объединить в одни оковы для усиления. Но можно сделать так, чтоб они сработали одновременно под одной целью. Можно попробовать», – кивнул головой Ушен, доставая и разворачивая свиток. «Шэньсю, прикрой использование техники иллюзии. Хорошо, но меня надолго не хватит, да и он быстро распознает ее. Главное, мы выиграем время». Ушен активировал свиток, а Шэньсю встала рядом с ним, вытянув руки. Ледяные дорожки, идущие от свитка, тут же исчезли, прикрытые иллюзией. Как и сказала Шэньсю, вожак не купился на иллюзию, но время было выиграно. Слишком поздно он осознал опасность и не успел полноценно уйти из зоны поражения. 4 ледяные оковы, активированные почти одномоментно, все-таки смогли удержать вожака в течение 2 секунд. Этого времени вполне хватило, чтоб Секиус Шэнь Янем отступили, и последний выхватил из пространственного кольца свиток. Яркая алая молния, свитая из десятков более мелких молний, толщиной в руку взрослого мужчины, соединила Шэнь Яна и вожака. Мгновение и раздался жуткий треск, от которого заложило уши, и вот вожак, попытавшись в прыжке уйти с траектории молнии, падает обугленным трупом на землю. Через пару секунд из обугленного трупа демонической гориллы вылетает маленький огонек. Секиу тут же подскакивает к нему и забирает. «Куда это ты тянешь свои лапы?» — сказал, набычившись, Шэнь Ян. «Мы вместе участвовали в уничтожении этого зверя, так что думаю, решать, кому достанется трофей, будут старейшины в лагере», — ответил Секиу. Выражение лица Шэнь Яна явно говорило, что он не согласен с таким решением, да и остальные члены священной семьи явно показывали желание поспорить. «А ну тихо!» — крикнул я. «Снова хотите прозевать нападение? У нас слишком много раненых, чтоб еще раз сражаться с подобной стаей». Похоже, мой крик возымел эффект, потому что со словами «в лагере разберемся» Шэнь Ян направился к своей группе. Переночевать решили в пещере, оказав первую помощь всем тяжело раненым, а их оказалось больше половины. Мелкие раны, типа моих треснувших ребер, не в счет. Что же касается потерь, то священная семья потеряла одного заклинателя демонов 2 звезд серебряного ранга убитым, а божественная семья отделалась тяжело раненым Чэньваном. В ближайшие пару дней он не боец. В пещерах нас ждало разочарование. Похоже, эта стая горилл в попытках залечить свои раны сожрали и выпили все, что имело духовную силу. Так что на этот раз мы остались в минусе. На следующий день с первыми лучами солнца мы 2 группами двинули в сторону лагеря по прямой, не задерживаясь на сборы целебных трав. К лагерю мы вышли примерно к обеду. По обстановке в лагере было видно, что не только нашу группу потрепало. В принципе, на это и был расчет, чтоб молодежь училась в относительно безопасной боевой обстановке. Оставив Вана на попечительство целителей, вся группа разбрелась по своим делам. Я заглянул к своей группе, и меня ждал приятный сюрприз. Все в группе взяли серебряный ранг, даже Чэнь Линь. Это было хорошо, потому что пополнение нам было необходимо. Я сомневался, что мы долго пробудем в лагере. Так оно и оказалось. Не успел я отобедать, как пришел посыльный, приглашая в палатку к старейшине. Придя в палатку к старейшине, вернул использованный свиток и получил новый. Также отчитался о сражении со стаей горилл. Похоже, за обладание демоническим духом вожака горилл буден нехилый замес, но меня это не особо касалось, по-любому мне ничего не перепадет. Очень обрадовал старейшину, что все в моей группе достигли серебряного ранга, а Сонг пришел в норму, но, как говорится, в бочке меда, ложка дегтя. Пришлось напомнить, что я тут как представитель семьи Ма. Старейшина, поморщившись, согласился со мной и обещал, что после исследования всех мест, обозначенных на карте, я со своей группой буду свободен, а также намекнул, что божественная семья готова выкупить алхимические ингредиенты по очень выгодной цене, нежели ассоциация алхимиков или кто другой. Отдохнув оставшийся день в лагере, Мы увеличенной группой на следующее утро выдвинулись в долину. На то, чтобы пройтись по всем отмеченным местам, нам потребовалось 3 дня. За это время была парочка сражений, но не столь критичных. Секиу лишь единожды вмешался, когда в середине боя со стаей демонических волков решила вмешаться еще одна стая, и их стало подавляющее большинство. После обхода всех отмеченных мест мы вернулись в лагерь на отдых. Из разговора со старейшиной я понял, что большинство членов экспедиции двинутся в обратный путь через 5 дней. Некоторые задержатся или уйдут по своим делам. Это была обычная практика в таких экспедициях. Переночевав в относительном комфорте, утром я собрал свою группу для обсуждения дальнейших планов. В долине еще оставалось полно ингредиентов. Я даже прикинул парочку мест, в которых потенциально могло расти что-нибудь ценное, но мне также хотелось прорваться к золотому рангу. Я чувствовал, что все эти сражения последних дней благотворно сказались на моем развитии. К тому же сама долина была малым местом силы и очень хорошее место для развития. Пример тому — взятие серебряного ранга в моей группе, и не только их. Многие поднимались здесь в звездах, а некоторые даже не выходили из лагеря, постоянно медитируя. После обсуждения всей имеющейся информации, было принято решение посетить парочку труднодоступных мест для их проверки и найти подходящее место для моего прорыва. Все-таки в лагере было полно практикующих, чувствовалось, что духовная сила здесь слегка просела. Выйдя из лагеря ближе к обеду, мы двинули в сторону гор. Воду из ночей, когда было мое дежурство, я с помощью духовного зрения осматривал окрестности. Хоть и давалось это с трудом, но я смог заметить небольшое уплотнение над отвесной скалой, рядом с которой мы в ту ночь разбили лагерь. На этот раз мы передвигались почти бегом, всех маломальски сильных демонических зверей повыбивали за эти 5 дней. Ближе к вечеру мы уже были на месте. Мой план был прост: из всех групп мало кто забирался на скалы. Причин было несколько: труднодоступность мест, да и в самой долине было полно более легкой добычи. К тому же я решил совместить приятное с полезным и провести тренировку контроля духовной силы. Все в моей группе уже тренировались в хождении по деревьям с помощью духовной силы, даже Чэнь Линь практиковалась в этом. Отвесная скала возвышалась над нами метров на 50, на ней было мало разных выступов и трещин, за которые можно было ухватиться. Обвязавшись веревкой для страховки, мы всей группой полезли вверх. Подъем дался довольно тяжело, в особенности для Линикана. У одной было мало практики, другой же был воином, и с контролем духовной силы вне тела были такие же проблемы, как у меня в свое время. Но страховка не подвела, и никто не разбился, а в конце нас ждала долгожданная награда. Вершина скалы заканчивалась небольшим выступом, 2 в ширину на 5 метров в длину, и дальше уходил пологим подъемом, на котором рос серебролист. Сонг уже потянулся к растению, но тут же получил по рукам от Линь. В течение 10 минут она рассказывала об этом растении и правилах его сбора. Листья этого куста покрывались тонкой пыльцой, похожей на серебро. Как раз эта пыльца и была самой ценной в этом растении. К сожалению, сбор этой пыльцы был очень сложен, он держался на листьях на чистом слове, а без листьев быстро приходил в негодность. Как раз для таких растений у алхимиков была разработана специальная техника, которую должен знать каждый уважающий себя алхимик. Листок с пыльцой покрывался духовной силой, но очень аккуратно, чтоб не сдуть пыльцу, а потом помещался в специальную коробочку. К счастью, у Линь они были. Поняв, что наши навыки здесь бесполезны, мы с чистой совестью уселись на выступе, позволяя Линь делать всю работу за нас. Процесс шел долго, поэтому переночевали мы на уступе. Нашей следующей целью были развалины крепости, хоть их давно уже облазили все, кому не лень, но нас звали приключения и возможности исследовать древние развалины. Мы шли к ним не спеша, собирая по дороге все ценное, что могли найти. Добравшись в сумерках к крепости и заночевав в ней, наутро мы начали ее исследовать. Как оказалось, данная крепость прикрывала входы в шахты по добыче руды, которую, к сожалению, всю добыли еще до нас. Не знаю, почему я решил, что шахты с истощенными рудными жилами хорошо подходили для медитации по улучшению контроля атрибута металла, но это было чертовски верное решение. Усевшись в позу медитации, я через некоторое время прям почувствовал, что из одной из пещер вытекает духовная сила с атрибутом металла. Пройдя в штольню, из которой вытекала духовная сила, я сосредоточился на своих ощущениях и понял, что примерно через 10 метров пустой горной породы есть еще одна пещера. Инструмента для горнодобывающих работ у нас не было, но зато было закаленное тело и желание отрабатывать разные техники. Весь остаток дня мы пробивались через горную породу и вымотались просто в хлам. Но оно того стоило. Пробившись внутрь, перед нами предстала сюрреалистическая картина. Большая пещера с разбросанными на полу кусками солнечной руды, что сверкало золотым светом, и посередине пещеры был небольшой пруд с островком, на котором росло дерево, потрескивая разрядами молний, в то время как на нее лился лунный свет из большой расщелины в потолке. Все стояли с открытыми ртами, уставившись на этот пейзаж. Первым опомнился Чжаганкай, подобрав ближайший камень с рудой, стал его изучать. Я же с Линь подошли к дереву и разглядели на нем небольшие красные плоды размером с мандарин. «Это грозовая вишня», — сказала Линь, оглядываясь. «Хоть она и растет только на вершинах гор, но, похоже, руда, что разбросана здесь, притягивала молнии, это и позволило вырасти ей здесь. Меня же больше заинтересовала разлитая здесь духовная сила. Это было идеальное место для моего прорыва. Недолго думая, я озвучил свое намерение перед группой, что до своего прорыва наши приключения окончены. Все были со мной солидарны и не стали спорить по поводу моего решения. Однако, я все-таки попросил Сонга отправиться к старейшине божественной семьи и сообщить о находке. Для нас здесь было слишком много всего. Сонг со мной согласился и, взяв Чжаганга и Гоминжа, отправился за старейшиной. Линь начала собирать созревшие плоды, а Дункан с Люжонгом встали на страже, охраняя вход в пещеру. Я же, выбрав место поровнее, уселся за медитацию. Глава 38 Ред. Я погрузился в медитацию, отрешившись от всего, что происходило во внешнем мире. Сосредоточившись на циркуляции духовной силы по моим меридианам и наполнении сосуда души, я раз за разом прогонял духовную силу по своему телу. Духовная сила щедро вливалась в меня, наполняя мой сосуд души. В какой-то момент мой сосуд души был полностью заполнен, и мне пришлось уже с силой собирать духовную силу и направлять ее в свой сосуд души, уплотняя ее там и делая более концентрированной. Дело продвигалось со скрипом, духовная сила норовила вырваться из-под контроля и рассеяться. Не знаю, сколько прошло времени, но вот сосуд души и меридианы начало сотрясать от переполняемой их духовной силы, я же усилил натиск. Я не волновался, что случайно разрушил свой сосуд души. Емай рассказал мне, как правильно прорываться через границу рангов, чтоб не повредить сосуд души. Ведь с каждым разом делать это все сложнее и опаснее, в плане перестараться и разрушить свой сосуд души, особенно для воинов. Заклинателям и практикам эти знания не нужны, у них есть аура, которая выступает в роли сдерживающего фактора от разрушения сосуда души. В принципе, у воинов она тоже есть, но не выходит за пределы тела и настолько слабенькая, что ею можно пренебречь. В один миг мой сосуд души резко расширился, и по всему телу прошла волна духовной силы. Мои меридианы словно раздвоились и стали походить на кровеносную систему с артериями и венами. Духовная волна, проходя через мое тело, выбила из него огромное количество грязи. Если раньше с помощью форм я очищал свои меридианы, то теперь мои клетки, находящиеся относительно далеко от меридиан, также очистились. Следующим чувством пришла пустота. Это как пытаться продавить дверь, и тут она внезапно открывается, и ты проваливаешься внутрь. Казалось, что вся духовная сила, что переполняла мой сосуд души, внезапно исчезла. В меридианы вновь хлынул поток духовной силы, и мне с трудом удалось взять его под контроль, начав прогонять согласно моей технике культивации. Когда я вышел из медитации, первое, что почувствовал, ужасный запах, исходивший от меня, но при этом я чувствовал легкость и силу в своем теле. Захотелось тут же начать силовые тренировки, энергия просто переполняла мое тело. Рядом со мной тут же появился Го Минши, не обращая внимания на запах, уважительно поклонился. «Поздравляю с прорывом, старший брат, спасибо». Оглядевшись вокруг, я заметил еще парочку людей, занимавшихся медитацией. Среди них была даже несравненная Ян Синь. Она сидела непосредственно под самой грозовой вишней и медитировала. Лунный свет падал на нее, делая еще более привлекательной, а небольшие искры, пробегавшие по ее телу, не позволяли отвести от нее взгляд. «КХМ, старший брат, брат Джонг уже ушел готовить для тебя воду. Тебе следует привести себя в порядок». «Да, да, ты прав», — ответил я, нехотя отрывая взгляд от Ян Синь. Пока мы шли в основную часть крепости, Минш поведал мне новости последних дней. Оказалось, что прорыв занял у меня 3 дня, и это 4-я ночь. Экспедицию было решено продлить и перенести лагерь в развалины крепости. Старейшина священной семьи развил бурную деятельность по добыче солнечной руды. Было даже несколько серьезных драк, в основном из-за плодов грозовой вишни, но лень быстро спряталась за спинами членов божественной семьи и моей группы, апеллируя тем, что я главный в их группе, и только с моего решения будут розданы плоды в качестве трофеев. Результатом этого решения стало то, что пришлось осадить парочку особо наглых, решивших прервать мою медитацию, и отправкой Сонга с Каном к целителям. Смыв с себя всю грязь, которая вышла из тела с моим прорывом, слегка перекусил. Следующим пунктом у меня была медитация. Да, самая обычная медитация, не для увеличения силы или прорыва, а для усвоения уже полученной силы. Некоторые торопыги на волне прорыва стараются взять следующую звезду ранга. Но, по моему мнению, это неверно, тело при прорыве испытывает колоссальные нагрузки, и добавлять к ним еще нагрузку – не самый лучший вариант. Культивация – это как строительство дома. Ты не начинаешь поднимать стены на только что залитом фундаменте, а ждешь, пока он застынет. Да и сами стены нужно поднимать крепкие, основательные, из прочного материала, способного выдержать хоть землетрясение, хоть ураган. Многие торопятся побыстрее взять ранги и звезды, но какой в этом смысл, если твоя сила не соответствует твоему рангу? На золотом ранге я должен с легкостью наделять свою духовную силу своим атрибутом. Если на серебряном ранге были ограничения по объему этой силы, которую я мог удержать, да и не всегда это удавалось из-за двойного атрибута, то сейчас все должно быть намного проще. А ведь некоторые до стального ранга не способны на это, поспешили в свое время. Заклинателям демонов с этой точки зрения проще, за них все делает демонический дух. Сидя в своей палатке, я прогонял духовную силу по меридианам. Ну как прогонял, текла она по ним самостоятельно, я лишь ускорял ее движение. Постепенно духовная сила в моем сосуде души стала успокаиваться, а новые меридианы крепнуть. Теперь духовная сила походила на очень густой туман, что наполнял мой сосуд души и циркулировал по меридианам. Так я просидел до самого утра, пока ко мне в палатку не ворвался один блохастый товарищ, требуя спарринга со мной. Даже с прорывом не поздравил. Вот не сидится ему на месте, и только зажившие раны ему не помеха. По правде говоря, мне и самому хотелось узнать, насколько сильнее стал, но я как-то рассчитывал на помощь Секиу в этом вопросе. Мы отошли недалеко от крепости, чтоб не беспокоить людей в лагере. По дороге на поляну я почувствовал, что за нами кто-то идет. Обернувшись, я сразу понял, в чем дело. Если так охота посмотреть на наш спарринг, то не стоит прятаться, сказал я в пустое место. Прав был Секиу, на золотом ранге я сразу почувствовал применение техники иллюзии. Воздух на пустом месте пошел рябью, являя на свет Шэньсю. Мда, ситуация, полноценную проверку я проведу с Емао. Уж он сможет выжать из меня максимум возможностей и даже больше. К тому же демонстрировать свою силу союзникам темной гильдии – не самый умный ход. Вначале я думал, что это будет просто проверка моих новых сил, но, придя на поляну, я увидел приличное столпотворение, которое стало сюрпризом не только для меня. Оказалось, весть о моем прорыве уже облетела весь лагерь, и на поляне было все молодое поколение экспедиции. Так что из проверки все это дело перетекло в демонстрацию. А как иначе? Я был младше всех присутствующих на 3-4 года и при этом превосходил их в ранге. Тут каждый захочет посмотреть на возможности самого молодого гения поколения. Главное, чтоб каждый из здесь присутствующих не захотел лично проверить мою силу. Слишком уж здесь их много. Все здесь собравшиеся ждут от меня как минимум победы, а может даже и тотального превосходства. И ударить в грязь лицом я не могу. Все-таки репутация.